Лина настороженно замерла, услышав протяжный гул, накатывающийся откуда-то издалека, с северного направления. День был пасмурный, облака висели очень низко, угрожая в любой момент вылиться затяжным дождем. Но грозы сегодня не предвиделось. Да и мало этот звук походил на обычный гром. Какой-то странный, будто бы даже двойной. Она прислушивалась еще пару минут, ничего не уловила и пошла дальше. Что бы это ни было, преследование необходимо продолжать. К противнику этот грохот явно не имеет никакого отношения. Пройдя более километра по холмистой гряде, враг на повороте спустился по заросшему распадку, направился вверх по руслу небольшого ручья, протекавшего в относительно широкой, по местным меркам, долине. Пережимов было немного, девушке нечасто приходилось скакать здесь по огромным валунам. Проверив показания электронной карты, она поняла, что направление этого водотока совпадает с маршрутом противника практически до самого истока. Было понятно, что он будет двигаться дальше по этому удобному пути, не сворачивая в сторону на неудобные для продвижения крутые склоны, поросшие густой растительностью. Но Лина все равно непрерывно косилась по сторонам, зорко проверяя каждую подозрительную ветку. Теперь, помимо странного врага, приходилось опасаться новоиспеченных противников. Судя по увиденным следам, в поселке было как минимум 3 ракшаса, а где 3, там и больше. Эти твари не переносят одиночество, они предпочитают действовать тесными стаями. Девушка знала, что низшие не слишком опасные противники, но для нее их вполне хватит. Среди них встречались настоящие гении маскировки. Достаточно не заметить хитрой засады, пройдя рядом, и конец будет очень быстрым. Даже если удастся выжить после нападения, без тяжелых ранений не обойтись, а в этих условиях это почти что смерть. Но кроме медвежьих следов и отметин разнообразных копыт, практикантка не замечала ничего подозрительного. Кое-где она переходила на берег, там временами появлялась довольно удобная тропа. Судя по всему, ее кто-то поддерживал заботливыми руками. Виднелись старые пеньки кустов, многие боковые ветви были аккуратно срезаны, а в одном месте через промоину проложены 2 бревна. Заметив висевший на дереве маленький капкан, Лина поняла, что, скорее всего, по снегу здесь охотятся рабочие из поселка. Она удивлялась, что здесь совершенно не видно следов горных работ, ведь на косах валялось множество обломков аметиста и горного хрусталя. Судя по всему, эта местность была очень богата драгоценными камнями. Сибирь щедра, скорее всего, людям хватает всего одной, самой легкодоступной залежи. Долина все более сужалась, добывать камни в этом ущелье было бы не слишком легко. Девушку очень огорчало то, что в этом ручье не встречалось рыбы. Даже глубокие ямы были совершенно безжизненны. За все время она не увидела даже ничтожного гульяна, не говоря уже о чем-то большем. Вода была совершенно прозрачной, очень холодной и вкусной, но Хариусам здесь что-то явно не нравилось. Хотя не исключено, что где-то ниже есть высокий водопад, непреодолимый даже для их стремительных тел. Местная рыба вынуждена каждую осень спускаться на зимовку в большие реки. В таком случае она просто не может подняться сюда по весне. Как бы там ни было, сегодня рыбалка отменяется. Спасибо Диме, есть почти полбуханки белого хлеба. Уже в сумерках Лина вышла к охотничьей избушке, едва не пройдя мимо нее, не заметив. Маленький домик ловко прятался среди зарослей чахлых березок, густо росших на высоком берегу. Прикинув время, практикантка поняла, что грех не воспользоваться таким комфортным ночлегом и решила здесь остановиться. Дверь была открыта настежь. Девушка не знала, что это делается охотниками специально. Любопытный медведь, не найдя для себя свободный вход, может разломать крышу, чтобы попасть внутрь. А в этом случае, забравшись в избушку, он все внимательно обнюхает и уйдет во свояси, ничего не тронув. Самое худшее, что может произойти, наделает на полу вонючую кучу, чтобы люди не забывали, кто в тайге настоящий хозяин. Лина заподозрила, что охотник находится где-то рядом, хотя ему и нечего здесь делать в эту пору года. Пушные звери носят летний, никуда не годный мех. Однако никаких следов недавнего присутствия человека не было, а трава, пробивающаяся возле порога, была совершенно нетронутая. Здесь явно не было никого с того самого момента, как сошел снег, что происходит обычно в мае, хотя кое-где на склонах он может лежать и до самого августа. Обстановка внутри маленькой избушки была самая спартанская. Маленький столик у стены, две дощатые лежанки, крошечная печка, несколько полок, по стенам развешаны мешки. Подсвечивая маленьким фонариком, Лина хорошо осмотрела все имущество. Извлекла из мешков куски оленьих шкур, застелила ими один топчан. Продуктов не было, здесь их не оставят, быстро поточат вездесущие мыши, да и косолапы не побрезгуют, нечего его прикармливать. Не исключено, что где-то неподалеку есть надежный лабаз, защищенный от вороватого медведя. Но в сумерках разве его найдешь? Хотя, может, оно и к лучшему, не стоит объедать местных охотников. Впрочем, кое-что здесь было. Девушка нашла почти полную пачку соли, отсыпала жменью, замотав ее в обрывок мешка. Хозяин не обидится на такую мелочь. Закрыв дверь, она примотала ручку к углу топчана, сняла верхнюю одежду, развесила запотевшие грязные тряпки под потолком. Этой ночью можно будет спокойно обойтись без огня. В избушке тепло и сухо, приятно пахнет сосной. Если затопить маленькую печку, станет жарко и душно, будет противно спать. Присев за небольшой столик, Лина скудно поужинала, обмакивая куски черствого хлеба в соль и забивая их водой из ручья, припасенной заранее в маленьком чайнике. Голод был столь велик, что ей пришлось прилагать значительные усилия воли, удерживаясь от поспешности. Хотелось глотать, не жуя. Четкие наставления строгих наставниц намертво засели в голове воспитанницы. Плохо пережеванная пища, не смоченная как следует ферментирующей слюной, переваривается лишь частично. А для нее сейчас важна каждая калория, ей нельзя терять ни крошки. Перед сном она привычно сосредоточилась, убирая лишние, суетливые мысли, настраивая себя на восприятие врага. Изуверская монастырская подготовка принесла свои ощутимые плоды. За 4 дня преследования ни разу не было такого момента, чтобы Лина перестала чувствовать присутствие противника. Вот и сейчас девушка сразу поняла – он где-то рядом. Она обрадовалась, что не стала разводить огонь. Дым, поднимаясь по узкой долине, мог выдать ее с головой. Ей очень повезло с найденной уютной избушкой. Без костра этой ночью пришлось бы очень тяжело. Тучи, наконец, не выдержали. По крыше мелко забарабанил нудный, затяжной дождь. Слышать это, нежесть в благодатном тепле на мягких шкурах, было очень приятно. Девушка чувствовала себя ничем не хуже, чем в своей квартирке. Правда, хорошо было бы еще тщательно вымыться горячей водой, трижды поменяв воду в ванной, а потом хорошо поужинать. Даже монастырская каша вспоминалась ей сейчас райским деликатесом. Закрыв глаза, Лина уснула через минуту.